Глава 85. Истребитель мышей. Если бы далекие и уже смирившиеся с неучастием в разыгрывании приза изобретатели города Дуранго узнали о такой области загодя, они бы попытались установить на трубного лазутчика номер один гораздо большую по размерам энергетическую ловушку. Или, может, если бы они ведали о том, что основные испытания можно провести во внутренности горы Карпуленг, они бы сходу разработали лазутчика 2, который получилось бы не только усложнить, но еще облегчить за счет снятия второго аккумулятора. Однако, как уже говорилось, все приключения микромашин относились к скрытому знанию, тому, которое не удается добыть ни сразу, ни загодя, ни даже ретроспективно. Так вот, на сей раз робот-убийца умудрился упасть прямо на таракане праздник. Оказывается, покуда он зазря и почти 3 миллиона секунд назад гонялся за мышью, которая вообще-то на самом деле являлась ящерицей, здесь, в давно пройденной им развилке, умудрилась окончить свои дни совсем даже не престарелая и достаточно упитанная мышь. Умерла она все же не своей смертью, а от новой приправы, подвешенной в мышиной кормушке, расставленной на подземном складе продовольствия. Между прочим, весьма-весьма емко, ибо он обязался обеспечить бесперебойное трехразовое питание боевым расчетом прыща несколько месяцев напролет. Естественно, в случаях серьезных перебоев со снабжением извне. Поскольку мышь, как и все умершее на этой планете в последние 2 миллиарда лет, кроме египетских фараонов, Ленина, а также мамонтенка Димы, откопанного в Арктике, неминуемо подверглась переработке бактериями, то уже давно вдоль по кабельной магистрали распространился шикарный, не для людей, естественно, запах готовой пищи. Вот именно на это уже 200 тысяч секунд длящееся пиршество и угодил трубный лазутчик. Шлепнулся он прямо на мышь, кое сработало как амортизатор. Кроме того, он задавил 15 достаточно крупных тараканов-самок и 48 самцов. Однако техногенная катастрофа местного уровня прервала пиршество всего на 3 секунды. После этого отбежавшие в сторону насекомые снова бросились на еду. Но ведь некогда упитанную мышь за последнее время солидно искромсали. Желающих кушать присутствовало гораздо больше, чем посадочных мест. Следовательно, вокруг происходило метание или, соотносительно насекомых, роение. И потому несколько, а для ненужной, но все-таки точности, 4 таракашечки нечаянно попали в автоматическую выдвигающуюся энерголовушку. Там, в этом хитром и почти для прикола установленном механизме, пошел процесс переработки полисахаридов хинина в электричество.